Глава 6. Следующие дни пролетели незаметно. Самым ярким впечатлением воскресенья стала баня. По совету Ирины Матвеевны, Вера купила дрова у братьев Козловых, которые обеспечивали ими всю деревню, и обратилась за помощью к Семёнычу. Он охотно показал, как топить баню, где включить воду и прочие премудрости. Правда, Вера заметила, что соседу не терпится поскорее уйти с территории ее участка, но, возможно, это ей только показалось. Жена Семёныча, Мария Сергеевна, больше не вещала дурным голосом и без платка показалась Вере моложе, чем накануне вечером. У нее был высокий лоб и патрицианский нос, что придавало старухе смутное сходство с Анной Ахматовой. Мария Сергеевна пытливо ощупывала Веру внимательным взором, но, встречая ответный взгляд, всякий раз отворачивалась. А в целом Емельянова вела себя совершенно нормально, даже поинтересовалась, как соседушка спала на новом месте. Намылась Вера славно. Пошла, когда было не слишком жарко, и просидела в бане с перерывами часа два. Смывала с себя городскую дорожную грязь, а вместе с ней выпаривала застарелые обиды, переживания, страхи, ревность. К тому же подкрасила корни волос и сделала маску из голубой глины. После бани она чувствовала себя новой, свободной и прекрасной женщиной, у которой все впереди. Это не душ за 15 минут принять. Так и чувствуешь, что каждая клеточка задышала. В ковши Вера в первые дни так и не выбралась, решила дождаться продуктового автобуса. Из еды оставался хлеб и пакетный суп. Вдобавок она купила у Ирины Матвеевны яиц. К тому же вечером соседка пригласила Веру к себе на чай с пирогами. Пироги были отменные, чай душистый, собеседница замечательная. За разговором Вера заочно познакомилась со всеми жителями Корчей. Узнала, что у тетки Татьяны и Федора Степановича, которые жили в первом доме на въезде в Корчи, детей не было. Федор Степанович был старше жены на 10 лет. Привез Татьяну откуда-то из-под Самары. Всю жизнь они проработали на молокозаводе в Больших Ковшах. Федор Степанович больше 40 лет трудился шофером и ушел на пенсию только из-за нарастающих проблем со зрением. До сих пор во дворе их дома стоит проржавленная буханка, списанная с баланса и подаренная руководством. «Когда крепко выпьет», — рассказывала Ирина Матвеевна, — Федор обычно садится за руль и плачет, потом засыпает там же, в машине, и жена, кряхтя и чертыхаясь, тащит его домой, сонного и жалкого. Колоритная чета Емельяновой жила в самом центре Корчей, между домами Маруси и Ирины Матвеевны. Дом у них самый большой и самый неопрятный, потому что Мария Сергеевна все делает исключительно в охотку, в том числе и занимается хозяйством. Она, как выразилась Ирина Матвеевна, женщина импульсивная. «Оно и видно», — заметила про себя Вера. А поскольку желание наводить чистоту возникает у Емельяновой от силы пару раз в год, то и вид у дома соответствующий. Во дворе вечно валяются дырявые ведра и тазы, громоздятся кучи мусора и ботвы, заборы сам дом не красили уже лет 15. Одна ставня почти отвалилась, и кособока висит на ржавой петле. Зато огород. Вечная страсть Марии Сергеевны в образцовом порядке, как ни у кого другого. Помидоры и огурцы всегда самые крупные, вкусные, редиска и морковка одна к одной, на зависть. Картошка, тыквы и яблоки круглобокие и ровные. Детей у Емельяновых родилось целых 5, но 2 сыновей умерли молодыми. 3-й безвылазно сидит в тюрьме. Старшая дочь живет в Казани, младшая — в Москве. Детей ни у той, ни у другой нет. Родителей дочери навещают редко, так что, произведя на свет 5 детей, ни одного внука старики так и не дождались, да уже и не дождутся. И это было предметом постоянных сетований Семёныча. Зато у Маруси обратная ситуация. Единственная дочь Анна, которая с мужем жила в Больших Ковшах, оказалась плодовита, как крольчиха. У Маруси 6 внуков и 1 правнук. Дочь и внуки часто наведывались сюда. Анна постоянно звала мать переехать к ней в Ковши, но та, несмотря на мягкость характера, неизменно отказывалась. Никто никогда не звал Марусю по имени-отчеству, хотя ей было уже далеко за 70, как и Ирине Матвеевне. Всю жизнь Маруся проработала в районной поликлинике медсестрой, а ее муж, Петр Никитич, был врачом, которого до сих пор во всей округе вспоминали с любовью и уважением. Он умер давно, и прямо как чеховский доктор Дымов. Приехал по вызову в одну из дальних деревень, спас задыхающегося от скарлатины ребенка, заразился сам и вскоре скончался. Маруся, которая боготворила и обожала мужа, так до конца и не смирилась с его смертью. В ее доме рядом с иконами висела большая фотография супруга, на столе пиджак, в котором Петр Никитич ездил на работу, и говорила она о муже в настоящем времени. Братья Козловы жили на окраине Корчи, в добротном большом доме. Были они похожи друг на друга, немногословные и основательные. Раньше Козловы жили с женами и детьми, у того и другого было по сыну, но лет 7 назад умерла от инфаркта жена младшего брата Кирилла, а через год жена Михаила. Сыновья уехали из деревни много лет назад, появившись только на похоронах матери и тетки. Сын Кирилла, тоже Кирилл, был военным. Он приехал с высокой, сутулой женщиной-женой, ее сыном от первого мужа. Своих детей у него быть не могло, потому что в подростковом возрасте он переболел свинкой. Два Кирилла встретились, как чужие, и расстались без сожаления. Кирилл старший корнями врос в корчинскую землю, а Кирилл младший был отрезанный ломоть. Что могло их связывать? Скорее всего, следующая встреча состоится снова на чьих-нибудь похоронах. Неизвестно, кем был сын Михаила, но после его приезда разговоры о шикарной машине, роскошном пальто и всей себя, приехавшей с ним Фифе, не утихали неделю. Жены остались на кладбище, сыновья приехали и уехали, и братья Козловы жили теперь вдвоем. Рубили лес на дрова, распахивали себе и другим заплату огороды, держали коз, ловили рыбу на глубоком озере, которое находилось, оказывается, совсем рядом с деревней. Там было на самом деле очень глубоко. До сих пор водилась рыба, а вот купаться местные не рисковали. Вода ледяная, а дно илистое и вязкое. Про себя Ирина Матвеевна рассказывала мало и неохотно. Приехала в Корчи из города по распределению после пединститута. Да так и осталось. Выйти замуж не получилось, хотя в ее жизни, как поняла Вера, была печальная любовная история. Ирина Матвеевна больше 30 лет работала школьной учительницей, преподавала русский язык и литературу. Теперь вот на пенсии. Что тут рассказывать? Вера не настаивала. Ей ведь тоже не слишком хотелось говорить о себе. Ирина Матвеевна это поняла и тактично не расспрашивала о причинах внезапного визита на родину предков. Засиделись чуть не до ночи. Вера помогла хозяйке вымыть посуду и ушла домой, получив на прощание к завтраку большой кусок яблочного пирога. Заснула она, едва опустив голову на подушку. Она вообще засыпала здесь моментально. Бессонница, которая мучила ее в Казани, исчезла без следа. Теперь Вера спала крепко, без сновидений, не просыпаясь до утра. Почти вся следующая неделя пролетела в хлопотах. В понедельник приехал продуктовый автобус, и Вера до отказа забила холодильник. Вдобавок купила у Марии Сергеевны овощи, в том числе и законсервированных, а у Ирины Матвеевны еще десяток яиц. Договорилась с Татьяной, которая держала корову, о покупке молока раз в два дня. Корову почему-то звали Галкой. Вера рьяно взялась за дела по оформлению дома, побывала в филиале Владимирской администрации в Больших Ковшах, съездила в саму администрацию, представила все нужные документы, долго подписывала бесконечные бумажки и заявления. В целом все прошло на удивление быстро и гладко. Пообещали, что уже через месяц она станет законной, документально подтвержденной земли и домовладелицей. Каждый вечер, ложась спать, Вера с удовлетворением отмечала, что вполне довольна жизнью и почти не думает о бывшем муже, вернее, у нее получается не вспоминать о нем. Вера надеялась, что однажды, когда пройдет какое-то время, память проявит милосердие и перестанет постоянно выталкивать на поверхность сознания жесты Марата, его привычки, словечки, манеру хмурить брови и откидывать со лба волосы, улыбку, шуточки, смех, запах его кожи. И тогда она научится быть счастливой без него, не назло ему, не вопреки предательству и не в пику его личному благополучию, а просто так, сама по себе. Сумеет освободиться, чтобы открыть себя чему-то новому.